Глава 27, в которой я узнаю много чего нового. Ты не помнишь? Хотя да, ребенка больше заинтересовал бы удильщик, чем какой-то хмурый мужик. Капитан вновь приложился к фляге. В этот раз полностью осушил ее. Завинтив крышку, сунул в карман. «Тебя привели на крепостную стену. Кухарки знали, что у меня украли сына, а тут как раз к кухне прибился мальчишка. Ты был сущим ангелочком, но ты не был похож на моего Вайлинга». Капитан закрыл ладонью глаза. Его плечи задергались. Он плакал. «Не ругай себя», — Лойл потрепал старика по колену. «Конечно, жаль, что мы с тобой так поздно встретились. Но я рад, что теперь у меня есть отец». «Лиана!» – старик, вытерев глаза, обернулся на меня. «Иди сюда, дочка». Я быстро сунула еще один лист с караваями в печь и, сняв испачканный в муке фартук, подошла. «Наклонись, я тебе кое-что скажу». Я наклонилась. Капитан притянул меня за ухо и горячо зашептал. «Я не против, если ты родишь мне внука». Теперь уже заплакала я. Мне разрешили плодиться и размножаться. Я стала в этой маленькой семье своей. «Я тоже не против», — отозвался с улыбкой Лоэл. «А как же торты? А как же наше новое дело? Мы еще не расплатились с королем за порушенный замок». Я размазывала по лицу слезы, но не желала сдаваться. «Слишком рано мне становиться домохозяйкой». «Пусть король вас не волнует», — Лойл поднялся с пола. «Я сам с ним рассчитаюсь». «Но это же большие деньги, сынок!» — старик вытаращил глаза. «Где ты их возьмешь?» «Я тебе еще не все сказал, папа». Лойл обнял меня за плечи. «Я палач, папа. Я тот самый черный рыцарь, ужасный и страшно богатый». Пока я закладывала и вытаскивала из печи караваи, капитан узнал от черного рыцаря, кто и как устроил за нами слежку и какой властью на самом деле является его сын. «Ну, тогда и я откроюсь, сынок». Капитан, похлопав по карманам, достал трубку и кисет. Я замерла. Старик как специально медлил с признанием. Когда у меня кончился в легких воздух, и я начала синеть, дед выпустил изо рта дым и, наконец, произнес: «Я мастер слова». «А так и знала», — выпалила я. «Не зря к вам прибилась русалка». «Почему ты столько лет молчал?» Лойл отмахнулся от дымового кольца, проплывавшего мимо. «Мы могли поднять в небо столько кораблей!» Капитан прикрыл один глаз, как он обычно делал, когда не хотел, чтобы тот слезился от дыма. Я опять перестала дышать, понимая, что сейчас откроется еще одна тайна. Парочка подобных открытий, и у меня начнется кислородное голодание. «У меня договор с твоей мамой. Она соврет морю, что уничтожила последнего мастера, и я никогда не применю свой дар. Она рисковала жизнью. Море не прощает предательства. Я слишком сильно любил ее, чтобы отказать. Беременным нельзя перечить, а уж если дракон дал слово, он его держит». «А почему же тогда она ушла?» Я не понимала. «Ей было тяжело. Я только из-за нее создал это уединенное место, чтобы она не боялась быть самой собой, русалкой. Но, видимо, по морю она тосковала сильнее, чем я думал». Капитан вытряхнул из трубки пепел. Утренний ветер подхватил его и понес по доскам пола. Я поежилась. На веранде было прохладно. Лойл снял с кресла плед и накинул мне на плечи. «Как она сумела отсюда выбраться?» Дознаватель в нем всегда хотел докопаться до мелочей. Портал над мельницей находится слишком высоко, чтобы в него попала женщина с ребенком на руках. Вторая летучая лодка? Старик усмехнулся. Вновь достал флягу, но, вспомнив, что она пустая, сунул обратно в карман. «Эта река ведет к морю. Я не говорил Ресте, но она нашла дорогу домой. Мы молча уставились на реку. Не нужна никакая тайная тропа в горах, и не требуется разрешение короля, чтобы выйти за стену. Рут Талбах имеет свой путь к морю». «Это государственное преступление», – прошептал Лоэл. «Лазейка для врага. Устья всех рек, впадающих в море, магически контролируются. Ни одна морская тварь не проберется к нам из-за стены без ведома дознания. А здесь проход открыт в любую сторону». «А как же русалки?» Я встала на защиту капитана. «Я видела их в горной реке. Им что, дозволено шмыгать туда-сюда, и никакое дознание им не указ? Русалки всегда водились в реках, это исконное место их обитания. И мы не вправе запретить им шмыгать туда-сюда. Мы же не изводим змей или волков только потому, что они нам не нравятся». Лойл включил главного дознавателя. У него даже изменился голос. «Но змеи не превращаются в женщин», – парировала я. Мама всегда называла меня правдолюбкой. «Была война», – Лойл устало вздохнул. Ему приходилось говорить прописные истины. У моря стояла цель уничтожить мастеров. Как только знающие слова были уничтожены, женщины-русалки исчезли, а убийства прекратились. С тех пор мы не трогаем их, они не трогают нас, и наоборот. Человек только в том случае поднимает руку на тварь, если та несет ему угрозу. «Ага», – буркнула я. «Я помню, как ты приказал меня пристрелить, хотя я не несла никакой угрозы, и потом устроил целую охоту». Я заметила, как Лоэл стушевался. «Да, я все прекрасно понимала, почему на меня устроили охоту. Но так приятно было посмотреть, как досадует главный дознаватель, кинувшийся самолично защищать последнего мастера от подосланной морем русалки». «Успокоились оба. Нечего тут рассуждать. Никто за столько лет не воспользовался рекой, чтобы пробраться в Ливорд», – оборвал наш спор капитан. «А значит, твоя мать не желает нам зла». «Я уверена, Рут все предусмотрел». Я видела, как нехорошо сжались губы палача. Он только что обрел отца, который, как оказалось, пошел против воли короля. «Никто не найдет портал над мельницей, правда же?» «Здесь чужие не ходят», – кивнул капитан. «Только те, кого я привел сам. Ляна, глянь, как там наш хлебушек, пора собираться». Я метнулась на кухню, повытаскивала противни на столы, аккуратно сняла с них караваи. Обмазав топленым маслом, дала отдохнуть. «Вы полетите с сыном?» — спросила я у капитана, который вернулся за сундуком с хлебом. Они с Лоэлом перетаскивали выпечку на лодку. «Нет, он останется доделывать удильщика. Я поднял бы его еще неделю назад, но надо создать видимость, что корабль сделан из старых досок. Не знаю, как сложится наша жизнь дальше, решать королю. Но я не хочу давать повод морю убить мою жену. Мы поклялись друг другу не подвести. Как же все сложно и запутанно». Проводив капитана, я направилась на задний двор, где уже вовсю стучал молотком Лоэл. «Что будет с нами дальше? Ты ведь собираешься уйти? Твоя миссия выполнена. Ты нашел мастера и вычислил иноземную русалку». Он отложил молот и посмотрел на меня. Вытер пот рубашкой, которую давно снял, не боясь яркого солнца. «Ты хочешь от меня детей?» «Ох, от этого ответа зависит моя судьба?» Я сцепила руки за спиной. Ладони моментально сделались влажными. «Не захочу, и ты отправишь меня в подземелье? Захочу, спрячешь в укромном месте, как сделал твой отец?» «Нет, я думаю о нашем будущем. Если ты примешь статус жены палача, то за нами начнут пристально следить. Будут вычислять, как быстро у нас появится ребенок, и главное, каким он будет. Если нельзя посмотреть на отца, то захотят взглянуть хотя бы на сына?» «Да, и это тоже. Ты готова жить во дворце, стать объектом сплетен, находиться день и ночь под наблюдением?» «Я не понимаю, куда ты клонишь?» «От любовницы палача не будут ожидать детей. Ей не обязательно жить во дворце. Она свободна заниматься любым делом». Я выдохнула. «То есть ты предлагаешь мне стать твоей любовницей?» Я расстроилась. «Или женой. Решать тебе». «Любая девушка оскорбится, если ей предложить порочащую ее добродетель связь». «Значит, свадьба и ребенок через 9 месяцев», – кивнул Лоэл, соглашаясь с моим выбором. «Не хочу, чтобы обо мне говорили, что я немощный, раз в первую же ночь не заделал жене ребенка». «Я сказала, что любая девушка оскорбится, но я не любая. Я русалка из другого мира, помнишь?» «Помню». Я сама не знала, чего хочу. Меня страшило мое будущее. Я не готова была стать женой и матерью, но и статус официальной любовницы мне казался обидным. «Зачем что-то решать? Зачем выставлять наши отношения на суд людей? Разве нам сейчас плохо?» «Ответь, если я соглашусь стать твоей любовницей, то предложение руки и сердца аннулируется?» «Оно останется в силе, ровно до тех пор, пока нам не надоест пить веселуху. Тебе достаточно будет сказать: „Лоэл, я хочу ребенка“». «Сознайся, ты специально подвел меня к выбору быть любовницей. Тебе так проще». «Я не хочу сковывать тебя брачными браслетами, пока ты не узнаешь меня лучше. У нас невозможен развод. Любовница свободна уйти, жена – нет. Только через смерть одного из супругов». В принципе, Лоэл мыслил разумно. Нас с капитаном ждали большие перемены. Неизвестно, как отнесется король к тому, что он мастер слова. Если Рут Талбах заортачится и откажется поднимать корабли, чью сторону займет его сын – короля или отца? А я? Кому примкну я? К своему спасителю и добрейшему человеку на свете или к любовнику? Стань Лоэл мне мужем, я буду обязана следовать за ним, а как любовница я свободна в выборе. У меня есть время подумать, ведь существует третий вариант – остаться добрыми знакомыми. Я уйду, как только капитан поднимет удильщика. Меня ждет дознание. А добрым знакомым следует помнить, что они не будут так защищены, как если бы состояли в статусе жены или фаворитки палача. А я хочу тебя защитить. Не имея внятного прошлого, ты очень уязвима. Но решать тебе». «Пойду напьюсь с горя веселухи». Вздохнув, я развернулась на пятках. «Я с тобой». Лоэл подхватил меня на руки. «Нет, все-таки правильное название придумали этой порочной травке. Снимает головную боль на раз-два-три. А я лишний раз убедилась, что быть любовницей палача – это неплохо. Не только я узнаю его ближе, но и он убедится, что я та самая. Надо бы прикупить у Софьи пару новых бутылочек настойки. Или заказать сразу 10? Сегодня мы были более осторожны, и капитан не застал нас голыми. Но он прекрасно понял, почему мы одеты как попало, и, как обычно, скрыл улыбку в усах. «Ну что же?» Поев, он отодвинул от себя тарелку. «Вы готовы увидеть, как работает слово мастера?» Мы соскочили со своих мест. Как выяснилось, капитан привез парус. Один в один с тем, что был когда-то, только еще не выцветший на солнце. Вдвоем с сыном они вытащили его из лодки и, погрузив на тележку, перевезли на задний двор.